Ресторан Кумихо. «Угораздило же нас встретить аферистку!» Прочитав записку Сохо, Аджоси не справился с приступом злости и со всей силы швырнул стул, попавшийся под руку. Тот ударился о стену, отскочил от нее и, зацепившись за стол, с грохотом упал на пол. «Нельзя выходить за пределы ресторана! Разве это не слишком, а? Ну, скажи мне!» Что и говорить, условие не выходить из ресторана в течение 49 дней было вопиюще несправедливым, хотя, честно говоря, лично у меня это ограничение неудобств не вызывало, ведь я не планировал ни с кем повидаться или что-либо сделать. Но, глядя на своего товарища по несчастью, который внезапно превратился в свирепую гориллу, я был вынужден согласиться с ним. «Да, это уж слишком», — без малейших колебаний ответил я. «Если бы я знал, что мне придется безвылазно сидеть в ресторане, ни за что бы не вернулся. Черт побери, откуда она могла знать, что я соглашусь? Я раскусил ее по манере фамильярничать с незнакомыми людьми. Проклятая мошенница!» Он порвал записку, полученную от Сохо, на мелкие клочки. «Вы все-таки собираетесь выйти отсюда?» «Ну, конечно! Мне нужно встретиться с одним человеком, ведь я только ради этого и вернулся. Какой мне смысл сидеть неотлучно в ресторане?» — воскликнул он, сжав кулаки. «Но ведь за этим последует адская боль». «Что мне боль? Ну, подумаешь, умру. Ха, я ведь уже умер. Неужели умру второй раз? Как-нибудь перетерплю». Он заиграл желваками. Стояла глубокая ночь. Яркий лунный свет, льющийся сквозь окна, незаметно слабел и растворялся в призрачном ночном воздухе. Сияние луны и мерцание звезд были почти невидимыми, а тьма становилась все гуще и непрогляднее. Приближался рассвет. Внезапно на меня навалилась такая страшная усталость, словно все тело вот-вот рассыпется на мелкие кусочки. Аджоси выглядел так, словно собирался бодрствовать всю ночь. Он без конца злился и ворчал. Я понял, что поспать уже не удастся, и принялся осматриваться, изредка ему поддакивая. Наше временное пристанище оказалось довольно приличным. Честно говоря, не просто довольно приличным, а по-настоящему шикарным. Здесь было намного лучше, чем в том доме, где я жил. Два холодильника последней модели, снизу доверху набитая продуктами, кладовка, заполненная провизией. Казалось, здесь можно пробыть безвылазно не только 49 дней, но и все 100. А еще имелась опрятная ванная комната с горячей водой. Единственным недостатком было наличие всего лишь одной жилой комнаты. Меня немного напрягала перспектива делить комнату с чужим мужиком, но в крайнем случае я мог ночевать в зале ресторана. Это меня совершенно не пугало. Спрашиваете, кто я такой? Меня зовут Ван Дойон, и целых 11 лет я был сыном своего отца, вплоть до его преждевременной смерти от приступа белой горячки. В те дни, когда отец возвращался домой пьяным, мне приходилось убегать и ночевать на улице, укрываясь утренней росой. А поскольку отец пил почти каждый день, улица для меня стала привычней дома. Я великолепно приспособился к ночевкам на открытом воздухе. «А ты почему умер?» — поинтересовался Аджоси, выпив залпом стакан воды. Видимо, устал злиться. «Что?» «Я спрашиваю, почему ты умер?» «Ах, да, я ведь умер. Ну надо же, напрочь забыл об этом. Кажется, это случилось со мной, когда я катался на мопеде. Последнее, что я помню, как несусь на перегонки с ветром. Какой кайф! Обалденно! Ты что, курьером подрабатывал?» «Нет, меня не брали на подработку из-за низкого роста. Говорили, я похож на младшеклассника». «Ну да, у тебя очень короткие ноги, поэтому ты кажешься меньше ростом. В человеке очень важны пропорции. Даже высокий человек с короткими ногами выглядит ниже, а невысокий с длинными ногами выше. Я тоже принял тебя за младшеклассника, когда впервые увидел. Но присмотрелся повнимательнее и понял, что лицо-то у тебя слишком старое. Если судить о возрасте только по лицу, то ты и за студента сойдешь. Черт побери, ну и наглец. Есть же куча вежливых выражений. Мог бы сказать, что я кажусь старше своего возраста. Разве обязательно говорить, что я выгляжу старым? Ты почему ехал на мопеде? Детям опасно ездить на нем. Долгая история, — отмахнулся я, решив, что нет необходимости рассказывать, как я катался на ворованном мопеде. Ведь я угнал его со стоянки ресторана, который держит отец моего друга Сучана. Не хватало еще, чтобы этот посторонний мужик, с которым наши пути разойдутся через 49 дней, считал меня воришкой. И что с того, что долго? Рассказывай, нам спешить некуда. Ведь у нас впереди целых 49 дней. Казалось, что он немного успокоился. А вы как умерли? Мне кажется, со мной тоже произошел несчастный случай. Последнее, что я помню, как я еду на машине, выслеживая кого-то. Выслеживая? Вы полицейский? Выходит, он соврал про шеф-повара. Как хорошо все-таки, что я не рассказал про угнанный мопед. Чуть сам не признался полицейскому, что я вор. Вряд ли покойник потащит меня мертвого в полицию, но если он убежденный борец за справедливость, то, скорее всего, будет выносить мне мозг, упрекая при каждом удобном случае. Ведь многие взрослые снимают стресс на детях под маской благородного слова «воспитание». А если человек вдобавок по профессии полицейский, то у него будет не одна маска, а целых две. Взрослый, да к тому же полицейский. Бррр, даже подумать страшно. Нет, не полицейский. А кто тогда? И зачем вы следили за кем-то, если не полицейский? Поговорим об этом как-нибудь в другой раз. Куда нам торопиться? У нас впереди куча времени. Давай лучше немного поспим перед началом завтрашнего дня. А Джасси отправился в спальню. Но я не последовал за ним. Мне казалось, так будет лучше. Да он и сам не позвал меня. По крайней мере, его поведение меня не напрягало. Было бы хуже, если бы он обращался со мной слишком ласково. От мысли о том, что в этом плане у нас с ним полное взаимопонимание, на душе стало спокойнее. Я составил вместе 5 столиков в зале ресторана и улегся на них. Чтобы согреться, скрестил руки в подмышках и свернулся клубком. Густая чернильная тьма незаметно проникала с улицы, заполняя собой все пространство. «У-у-у!» — завывал ветер. В унисон ему дрожали оконные стекла. Внезапно мое сердце сковал жуткий могильный холод. Неужели я на самом деле умер? Холод сменился противным липким страхом. Поскорее бы закончилась ночь, которая имеет магическую власть превращать маленькие страхи в безумие ужаса. Я изо всех сил старался уснуть под ритмичную дрожь оконных рам. Разбудил меня аппетитный запах, доносившийся из кухни. Мой вчерашний попутчик ловко колдовал над кастрюлями и сковородками. Все его движения были привычными ему и оттого уверенными. «Я отлучусь после завтрака», — сообщил он, поставив на стол нечто аппетитное на идеально белой тарелке. Еда, название которой я не знал, выглядела шикарно. Нет, словом «шикарно» не передать впечатление от этого незнакомого мне блюда из овощей. Мне казалось, оно излучает сияние, а на вкус безупречно, почти само совершенство. Этот завтрак кардинально отличался от моего привычного приема пищи. Обычно я ел что-нибудь жареное, тушеное или вареное прямо из кастрюли или сковороды, поставленной на пол. Неужели я достоин, чтобы меня так обслуживали? Меня охватили волнения от торжественности момента, словно я был приглашен на банкет, и одновременно страх, как будто я занял чужое место. Увидев Аджаси впервые, я обратил внимание на его бандитский вид. Если бы он тогда сказал, что работает с ножом, то мое воображение нарисовало бы всевозможные сцены насилия с его участием. Наверное, поэтому, когда он представился Сохо-поваром, Та пропустила его слова мимо ушей, не придав им значения. Я не стал отговаривать от Джасси от вылазки из ресторана. Видел, что он упрямый, вряд ли мои уговоры смогли бы удержать его от затеи. Но и на самом деле мне было даже немного любопытно, насколько невыносима адская боль, о которой предупреждала Сохо. Если дядька готов испытать ее на себе, я только поблагодарю его. Ведь если боль за непослушание кажется вполне терпимой, то и мне глупо терять в этих стенах отпущенное время. Мопед! Надо будет погонять на мопеде. Хочу носиться на нем всю ночь напролет, до изнеможения, до тех пор, пока не появится ощущение, что сердце вот-вот выскочит из груди. Я уверен, это принесет мне чувство свободы и полета. «Вымой посуду! Я приготовил еду, ты вкусно поел, значит, вымой посуду! Так будет справедливо!» Я и сам подумал об этом, закончив с завтраком. Но от этих его слов намерение мое почти испарилось. Я недовольно гремел посудой в мойке, когда послышался скрип перекошенной деревянной двери. Это ушел от Джосси. Помыв посуду, я улегся на сдвинутые столы. Было любопытно, в каком же состоянии он вернется. От этого будут зависеть мои дальнейшие 49 дней. Яркий дневной свет бесцеремонно проникал сквозь широкие окна. Солнечные лучи удлинились и дотянулись до столов. Я, как гусеница, медленно отползал в тень, скрываясь от надвигающегося солнца. Именно тогда это и случилось. «Тук-тук!» — раздался громкий звук у входа. С улицы в приоткрытую дверь ворвалось солнце. Яркий свет, вмиг упавший на лицо, не позволял открыть глаза и что-либо разглядеть. Пытаясь спрятаться от ослепительных солнечных лучей, я повернулся на бок и только тогда смог разглядеть человека, стоящего на пороге. «Вы работаете?» К нам пожаловала женщина с длинными кудрявыми волосами, настолько густыми, что они напоминали заросли диковинного кустарника. От одного ее вида стало беспокойно и тоскливо на душе. «Постой-ка, это лицо...» На миг показалось, что я где-то его уже видел, но никак не мог вспомнить, где. «В каком смысле?» «Это ресторан?» «Ах да, здесь же ресторан. Мы завтра открываемся, интерьер еще не закончили». От неожиданности я не сразу сообразил, что соврать. Женщина пригладила растрепанные волосы, окинула взглядом зал и вышла со словами: «Какое чистенькое заведение!» «Значит, снаружи уже висит вывеска?» Я посмотрел в окно и, убедившись, что женщина ушла, выбрался на улицу. Поскольку я не отходил далеко, то, значит, и не нарушал правила, о которых предупреждала Сохо. При дневном свете здание выглядело старым, но опрятным. «Ресторан Кумихо», — гласила вывеска, слишком большая для такого низкого одноэтажного строения. «Ну-ну, логово тысячелетней лисы, худшей рекламы и не придумаешь. Ко всему прочему, еще и буквы на вывеске кроваво-красного цвета». У меня появились подозрения. «Кумихо? Почему у ресторана такое откровенное название? Может быть, в этом есть какой-то подвох?» Я немного постоял снаружи, разглядывая вывеску, а затем вошел внутрь. Может, Аджесси прав, утверждая, что мы нарвались на отпетую мошенницу. Я всегда думал, что с меня нечем поживиться, а значит, плохие люди мне не страшны. Но, как говорится, раз не бывает абсолютно бесполезных людей, то и я могу представлять какой-то интерес для мошенников. Вскоре входная дверь снова открылась, и вошла сгорбленная старушка, одетая в красный свитер. Ее полностью седые, без единой черной пряди волосы были пострижены под каре. «Мы интерьер не доделали, откроемся завтра», — быстро сказал я, лишив посетительницу возможности хоть что-то сказать. «Ах, вот как! А что у вас в меню?» Старушка сделала еще шаг и осмотрелась по сторонам. «Меню? Что вы будете готовить для посетителей?» Все, что хотите!» — снова поспешно соврал я. «Все, что хочу. Это мне нравится. Надо будет обязательно заглянуть сюда еще раз». После ухода старушки я закрыл изнутри входную дверь и сразу почувствовал умиротворение. Я сладко потянулся и привычно лег ничком на сдвинутые столики. Солнце согрело спину, растопив своим теплом последние крупицы тревоги. На душе стало удивительно спокойно. Не знаю, сколько я проспал. Когда я открыл глаза, внутрь уже потихоньку пробралась темнота. А Джасси до сих пор не вернулся. Интересно, где он и чем занимается? Я начал понемногу беспокоиться. А вдруг боль, о которой предупреждала Со-Хо, оказалась намного страшнее, чем мы себе представляли? Если с ним что-то случится, мне вовсе не захочется находиться здесь в одиночестве все отпущенное время. Знал бы, что так получится. Заранее спросил бы, как можно вызвать Со-Хо в экстренных случаях. Тьма торопливо заполняла собою ресторан. Далеко за окном простиралась ночная улица, еще более яркая, чем днем. Я сидел в темноте, обхватив руками коленки и уставившись в окно. К ресторану нетвердым шагом приближалась черная тень. Сердце мое ушло в пятки. Мне показался знакомым силуэт, размахивающий руками и еле передвигающий ноги. Наверняка это мой товарищ по несчастью. Но почему он еле бредет? Тук-тук-тук. Шлеп. На входе одновременно со стуком послышался глухой звук падающего тела. Я осторожно приоткрыл деревянную дверь, за которой, скрючившись, сидел Аджаси и нелепо махал руками. С трудом мне удалось его поставить на ноги. Он едва мог стоять и, как медуза, колыхался всем телом, словно у него не было костей. «Такое ощущение, что мне отрывают пальцы ног!» — еле слышно прохрипел он и потерял сознание.